Глава 10. Забота о сволочах. Машина быстро догоняла нас, несмотря на мои старания. У внедорожника был неплохой двигатель, но преследователи явно имели преимущество в лошадиных силах. Поравнявшись с нами, они начали сигналить. А когда неизвестные изо всех сил давят на клаксон, первое, что приходит в голову – валить. Но не тот транспорт и не те дорожные условия, чтобы мчаться, как угорелые. С высоты нашего автомобиля я посмотрел на тех, кто пытался нас остановить. Ничего особенного с виду. Обычная легковушка. Задние стекла тонированы. Впереди пассажир, который активно крутится на сиденье. Интересно, вот как они попытаются нас остановить, если только не начнут стрелять. Разве что в воздух пальнут, попытаются взять на испуг. Навигатор вел нас через десятки перекрестков, заставляя постоянно сбавлять скорость. Водитель пытался нас обогнать, но из-за небольших отрезков прямой дороги ему это сделать не удавалось. Временами приходилось круто закладывать в поворотах, отчего Егора, и без того белого как лист бумаги, то и дело кидало из стороны в сторону. «Давай ты мне что-нибудь полезное про этого парня расскажешь», — предложил я ему. «Который бизнесмен и кто-то там еще. Ты мне немного не успел сообщить. Я думаю, сейчас самое время рассказать, чтобы я знал, ждать новых сюрпризов или нет». «Ты уверен, что именно сейчас тебе это нужно?» «Абсолютно. Если выяснится, что этот человек обладает целым автопарком, отбиваться от них внедорожником и одной обоймой будет непросто». «Так». Егор схватился за переносицу. Было видно, что он усердно думает. «Он большой ловкач». «Спасибо, это я уже понял, когда его водитель не согласился меня отпустить». «Что?» – встрепенулся парень. «Когда?» «Позже расскажу, сейчас это не важно». «Давай, ну в чем он ловкач? Денег притырил? Полк солдат нанял?» Парни, что намеревались нас догнать, усердно жестикулировали через стекло. Пассажир не угрожал, но по его лицу было понятно, что если мы остановимся, ничего хорошего нас ждать не будет. Я обогнал такси, которое тащилось посреди полосы, и поддал газу, завидев впереди почти что чистую улицу. «Надеюсь, что тебе потом хватит денег оплатить все штрафы». Я крутнул рулем, занимая место перед седаном, чтобы не пустить его слева. «Говори уже давай». Легковушка, скребя шипами по асфальту, немного подотстала, но тут же попыталась повторить маневр уже с правой стороны. Мне пришлось ускориться, чтобы не пустить его перед собой. Правый ряд занимал автобус, тормозивший перед остановкой. «Он бизнесмен, держит охранное агентство», – медленно проговорил Егор. «Держал, я имею в виду. А ловкач он в том, что умудрился подбить под себя несколько крупных заказов на охрану промышленных объектов и кое-каких лиц». Я пытался переварить сведения, попутно переключаясь между дорогой и зеркалами заднего вида. Удавалось это с трудом. Впереди загорелся красный, и «Форд» повело по дороге, стоило мне нажать на тормоз. Удержав автомобиль в пределах полосы, я остановился возле перекрестка. «То есть ты имеешь в виду, что у него есть свои покровители?» — уточнил я, наблюдая, как седан проскользил чуть дальше, замерев на пешеходном переходе. «Не знаю я, что там у него с покровителями», — уже раздраженно ответил Егор. «Просто прими этот факт. Он — большая шишка. У него дофига денег, его услуги ценят. Ценили. Да хрен с ним. Тебе-то что с этого?» Таймер на светофоре показывал приличный запас времени в 47 секунд. Я пробарабанил пальцами по рулю. Дверь седана открылась. Оттуда выскочил ранее жестикулировавший пассажир и направился к «Форду». «Мне просто интересно, сколько в запасе у этого ловкача людей. 6 мы положили в клубе». Я поджидал момент, высматривая соседние светофоры, чтобы оценить обстановку. Пассажир агрессивно вышагивал по проезжей части, на ходу расстегивая молнию на куртку. 5 – с удивлением переспросил Егор. «Нам горел красный, зеленый пешеход уже моргал, и перекресток был чист. Хоть я и примерил на себя роль такого негодяя, провоцировать ДТП не стоит». До парня в куртке оставалось несколько метров, когда я надавил на педаль газа. Секундой позже я дернул за ручку двери и силой толкнул ее от себя. С глухим ударом в нее врезался нерасторопный пассажир седана, захлопнув обратно. 6 – поправил я, высматривая, как он, пошатываясь, встает и неуклюже бежит к автомобилю. «Я ж говорил про водителя». «Какого водителя?» Я глубоко вдохнул. «Истории рассказывать надо, когда они созреют. Или публика. А наша спешка не к месту. Мы уже успели оторваться от преследователей на несколько сот метров, стрелка спидометра вплотную приблизилась к 140 и, преодолев это значение, устремилась дальше. Который пробрался в клуб, когда я ходил за телефоном. Он тебя видел и обещал разобраться с тобой, когда со мной закончит. Еще один перекресток, который мы успели проскочить на зеленый. Впереди нарисовалась полностью свободная дорога, и я воспользовался моментом, чтобы взглянуть на Егора, который со своей мертвенной бледностью уже был похож на труп. «Я, должно быть, что-то пропустил», — смущенно ответил он. «Да, должок за тобой», — бросил я. «Что ж, никакой полезной информации извлечь не удалось. Да, большой охранный бизнес. Личной охраны не меньше 6 человек. С этого я не мог сделать никаких конкретных для себя выводов. Успеем мы выбраться из города так, что отстанет даже единственный следующий за нами автомобиль, либо охраны понаедет столько, что дорога будет наглухо перекрыта». «Какой на должок?» – пробурчал Егор. «Обойдешься». «Вот уж совсем не по-джентльменски», – он напомнил о своей роли во всем этом мероприятии. Я снова оценил ситуацию позади Форда, седан наконец-то тронулся, и его мечущиеся по дороге фары прыгали в зеркале заднего вида. Я опасался гнать в городе больше 150 даже на пустой дороге. Перекрестки так и мелькали. Ко всем моим сегодняшним нарушениям добавилась еще пара проездов на красный, но это так, мелочи. Играть так по-крупному. Седан пристроился сбоку, удерживая меня в одной полосе, не давая перестроиться. Впереди ползла снегоуборочная техника. Если двинуть ему в борт, то нас обоих может развернуть и кинуть под колеса грузовикам. Даже внедорожник не переварит такого столкновения. Я ударил по тормозам и при первой же возможности ушел в сторону, в узкий переулок, заставленный припаркованными автомобилями. Здесь ехать быстро уже не получалось. Пространство между рядами машин было минимальным. Навигатор усердно вещал о том, что перестраивает маршрут. Примерно через 200 метров я вышел на параллельную улицу и снова набрал скорость. И все же здесь было узко. В сравнении с широкой четырехполосной магистралью, которая вела из города, эта улица казалась тесной западней, хотя и имела не меньше двух полос в каждом направлении. Маленькие тротуары, частые столбы освещения, регулярные пересечения и съезды во дворы. Проехать здесь днем с такой же скоростью было бы просто нереально. Приходилось выбирать между быстротой и безопасностью. Закончить погоню разбитым в хлам автомобилем не улыбалось никак. Я бешено крутил рулем, мешая седану вырваться вперед и увиливая от внезапно выскакивающих на проезжую часть редких пешеходов. В такое-то время. Примерно с километр мы двигались в этом ритме, пока я не принял решение вернуться на старый маршрут. Наверняка мы уже обогнали снегоуборщиков. После поворота я ткнул Егора в здоровое плечо. Тот не отреагировал никак. Надо спешить. Я ускорился, протискиваясь очередной узкой улочкой, забитой машинами, а потом выскочил в нескольких десятках метров перед ковшом последнего снегоуборщика. Колеса проскальзывали по снежной каше, сгребаемой с дороги, но внедорожник упорно пробивал себе путь, и вскоре мы вырвались на более плотную поверхность, чтобы ускориться в очередной раз. Я бегал глазами по зеркалам, смотрел во все стороны. Автомобиль, преследующий нас, мог появиться из ниоткуда. Улица, несмотря на всю свою ширину, местами изгибалась, и мне приходилось удерживать тяжелый внедорожник в полосе, орудуя рулем. Вспомогательные системы не всегда справлялись с блокировками колес, и чтобы скорость не падала, я практически не убирал ногу с вдавленной в пол педали газа. Седан появился неожиданно, снова возник сзади и повис на хвосте. Я понимал, что мы, скорее всего, едем в такое место, куда не стоит приводить посторонних. Тем более таких агрессивно настроенных. Надо было избавиться от них побыстрее. К счастью, теперь мне совершенно не мешала снегоуборочная техника. Да и проезжая часть сама по себе была более дружелюбной. Машин становилось все меньше. Я еще раз взглянул на Егора. Чего я его жалею? Вернее, его автомобиль. Эта сволочь заставила меня работать на него. И хотя там, в Гоголе, мы неплохо повеселились, общий расклад этой ситуации никак не изменило. Так почему бы не разбить машину ценой не меньше 3 миллионов? Седан поравнялся с Фордом, охрана охраной, но стрелять на улицах они не решались. Хотя вполне могли бы, а потом благополучно сдали нас вдвоем местной полиции. Значит, сами тоже нечисты. И тем самым они окончательно развязали мне руки. Крутнув рулем, я резко мотнул машину влево, зажимая седан ближе к металлическому отбойнику, разделявшему встречные потоки. Тот принялся тормозить и едва удержал автомобиль на дороге. Я оттормозился слишком поздно и ушел юзом чуть вперед, позволив ему обойти меня справа. «Вы ушли с маршрута», — монотонно озвучил ситуацию навигатор. «А чтоб тебя!» Задержать нас им не получалось. Я подумал, что вряд ли они будут долго нас спасти. Скорее всего, просто дожидаются подкрепления. 2-3 машины уже без труда зажмут нас. Да и численный перевес позволит подавить любое наше сопротивление. Я замедлился до предельно допустимой скорости, выровняв положение Форда относительно седана. Мы шли параллельно, через полосу. Я видел, как водитель постоянно смотрит в нашу сторону, нервно дергая головой, хотя дорога впереди была совершенно свободной. Когда скорость упала до 50 км в час, я уже не отрываясь следил за седаном. Немного придавив педаль тормоза, я вынудил их тоже сбавить скорость, а затем заревел двигателем и, насколько было можно, вывернуть руль, повел машину вправо. Сильный удар плюс более-менее скользкая дорога без труда развернули седан после столкновения. Мятая дверь, разбитое стекло и водитель в осколках. Это немного не тот эффект, которого я хотел добиться. Не дожидаясь, пока они придут в себя, я немного сдал назад, воспользовавшись тем, что на дороге больше никого не было. И следующий удар нанес уже по переднему левому колесу. Мощный толчок крутанул их машину так, что они даже умудрились зацепить нас задним крылом. Тем и хороша большая и тяжелая машина, что из подобных столкновений она выходит практически без повреждений. Я еще раз сдал назад и, заметив неестественно вывернутое колесо седана, махнул им рукой и укатил вперед, стремительно набирая скорость. «Что происходит?» – слабым голосом спросил Егор. «Где мы?» «Да, ты вовремя очнулся. Мы только что оторвались от преследования и сейчас едем туда, куда нам указывает навигатор». «Там точно будет доктор? Ты что-то совсем плохо выглядишь». Я прищурился, оценивая его болезненный вид. «Будет. Там много кто будет. Спасибо, что стараешься вытащить меня». «Черт бы тебя побрал!» – не выдержал я. «Я тебя вытаскиваю исключительно потому, что ты знаешь, как добраться до Лены, а я не знаю. И если ты скопытишься прямо в машине, хрена с два я ее найти смогу. Хотя уже успел убрать для тебя одного из твоего списка». И это будет немного несправедливо. Ты не находишь? Егор снова лишился сознания и не слышал большую часть того, что я говорил. А то и вовсе ничего не слышал. Машина мчалась по пустой трассе с бешеной скоростью. Предстояло добраться до доктора до того, как парень потеряет слишком много крови. Иногда надо проявлять заботу даже о сволочах. Я приблизил карту, насколько это было возможно. Кажется, впереди еще одна большая усадьба, в которой вполне можно заблудиться. Это наверняка произойдет, если только мой спутник не придет в себя. Прикинув, сколько времени уже прошло с момента нашего исчезновения с радаров ОВР, я задумался, ищет ли нас уже полковник Королёв, и стоит ли в данный момент искать связи с ним, или проще дождаться более подходящего случая. Чем дольше я тянул, тем сложнее становилось выпутаться. На самом деле, если я попаду на разбирательство, первым же вопросом будет – почему вы не сообщили о происходящем? И вряд ли кто-то будет уточнять, что я опасался за жизнь второго члена своей команды. Особенно начинаешь опасаться, когда третий уже мертв. Когда-то мне рассказывали, что тех, кто успел провиниться, чаще всего лишают памяти. Процедура довольно грубая и требуется длительное восстановление. Очень длительное. Порой до полугода человек не может нормально контролировать свои естественные потребности, разговаривать без дефектов и жить полноценной жизнью. Но все же это лучше, чем более серьезное обвинение, по которым единственным исходом может быть расстрел. О грустном сейчас лучше не думать. Если и не избежать больших проблем из-за собственной нерешительности, то лучше уж пусть жизнь Лены останется прежней. А звонок полковнику... Впереди меня ждет встреча с человеком, чье имя отдает некоторым благородством и интеллигентностью. Конечно, это может оказаться последний бандит, которых за текущие 24 часа я повстречал уйму. Но интуиция подсказывала, что эта личность относится к совершенно другой категории. Егор что-то пробормотал, неразборчиво и тихо. Я так и не понимал, то ли он спит, то ли без сознания. Мы уже выехали за пределы Москвы и приближались к съезду с трассы. Если там будет еще один отель, место для встреч заказчиков и исполнителей, взяточников и прочих, мое доверие к нему пропадет окончательно. Я щелкнул поворотником и притормозил. Никаких указателей не было, только перекресток и все. Многообещающе. Слежки за нами не было, подозрительных автомобилей я не замечал. Зная ситуацию наперед, я бы просто выкинул Егора из машины прямо здесь и поехал бы сразу спасать Лену. Но, стиснув зубы, пришлось послушаться указаний навигатора. Дальний свет выхватывал заснеженные белые кусты и темные стволы деревьев, создавая странные тени. Легкий недосып заставлял меня реагировать на каждое движение, поэтому через пару километров я чувствовал себя совершенно вымотанным. Петляющая дорога тоже добавляла забот. Несколько раз я в последнюю секунду уводил тяжелый внедорожник от дерева, возникающего словно из ниоткуда. Повороты здесь были крутые, а сама дорога узкая. Но раскатали ее очень хорошо. Кажется, Лев Григорьевич представлял собой очень гостеприимного хозяина. Сомнения закрались, когда дорогу перегородили ворота. Широкие, не меньше 5 метров, с высокими, тянущимися вверх пиками. На каждой створке висело по классическому гербовому щиту. Из-за нанесенного снега и отражения фар трудно было рассмотреть, что там изображено. По бокам стояли массивные колонны, а вдаль уходил не менее живописный забор, теряясь в зарослях. Выглядело все это очень круто и безумно пафосно. Я уже потянулся толкнуть Егора, чтобы он напомнил владельцу поместья о нашем приезде. В этот момент ворота плавно раскрылись вовнутрь, и я поспешил проехать внутрь.